недостойный. Город в нашем представлении отнюдь не всегда соответствует его нынешнему облику. Кафе выродилось в бар, холл, за которым виделись патио и галереи, ныне стал грязным коридором с лифтом в конце. Короче говоря, я многие годы полагал, что где-то на улице Талькауано находится книжная торговля Буэнос-Айрес, но однажды утром я увидел, что вместо нее там красуется антикварный магазин, а ее хозяин, Сантьяго Фишбайн, давно скончался. Он, помнится, был тучен, но больше, чем его внешность, мне запомнились наши долгие беседы. Убежденный и спокойно он критиковал сионизм, сделавший из еврея самого обычного человека, привязанного, как все прочие, к единой традиции и одной стране, и игнорирующего те сложности и противоречия, которые ныне преподносят жизнь. Фишбайн сообщил мне, что к изданию готовится компиляция трудов Баруха Спинозы, лишенный оригинального евклидового аппарата, якобы усложняющего чтение и придающего этой фантастической теории иллюзорную ограниченность. Он показал, но не захотел продать мне экземпляр забавной раскрытой каббалы Розенрота. В моей библиотеке имеется несколько книг Гинзбурга и Уэйта с печатью у магазина. Однажды вечером, когда мы остались вдвоем, он рассказал мне кое о чем из своей жизни, и теперь я могу вам это поведать. Изменю лишь, как и следует ожидать, некоторые детали. Хочу открыть вам одну свою тайну, до сей поры тайной остающуюся. Ни Анна, моя жена, ни даже мои друзья ее не знают. Прошло уже столько лет, и вроде бы это случилось не со мной. Может быть, моя история пригодится для одного из ваших рассказов, которые вы так любите уснащать кинжалами. Не знаю, говорил ли я вам раньше, что я из провинции Энтрериус. Нет, я не из евреев Гаучо. Гаучо евреев не бывает. Мы были торговцами и огородниками. Родился я в Ординараине, которого почти не помню. Когда мои родители переехали в Буэнос-Айрес, чтобы открыть магазин, я был совсем маленький. В нескольких кварталах от нас был район Мельдонадо, а дальше одни пустыри. Карлейль сказал, что людям нужны герои. Учебник истории Гроссо навязывал мне культ Сан-Мартино, но в нем я видел лишь генерала, воевавшего в Чили, а потом обратившегося в бронзовую статую и давшего имя площади. Случай свел меня с совсем другим героем, к несчастью для нас обоих, с Франциско Феррари. Наверное, вы впервые слышите это имя. Наш район не был таким бандитским, как, говорят, были Коралес и Бахо. Но не было у нас такого питейного заведения, которое не прославилось бы своей компанией завсегдатаев-головорезов. Феррари облюбовал угол улиц Триумвирата и Темзы. Там и случилось мое первое с ним знакомство, приведшее меня в его стан. Я пришел купить полфунта мате. Какой-то чужак с лохматой гривой и усами тоже вошел и попросил бутылку спиртного. Феррари спросил его вкратчиво: «Скажите-ка, а мы не виделись с вами вчера вечером на танцах у Хулианы? Вы откуда приехали?» «Из Сан-Кристобаля», — сказал тот. «Мой вам совет», — таким же сладким голосом продолжал Феррари, — «не надо сюда ходить. Здесь такой наглый народ, что может доставить вам кучу неприятностей». Тип из Сан-Кристобаля ретировался, с усами и всем прочим. Он, наверное, был не слабее Феррари, но видел, что тут собралась своя братья. С этого вечера Франциско Феррари стал тем героем, какой мне требовался в мои 15 лет. Он был темноволос, довольно высок, ладно скроен. В общем, видный парень по тому времени. Ходил всегда в черном. Второй эпизод нас сблизил. Я шел куда-то с матерью и теткой. На перекрестке мы столкнулись с молодыми парнями, и один из них громко сказал другим: «Дорогу старым коргам!» Я не знал, что мне делать. Но тут вступился Феррари, выходивший из дому. Он встал перед задирой и сказал: «Если у тебя чешутся руки, почему бы тебе не почесать их со мной?» Парни тихо разошлись один за другим, никто не проронил ни слова. Они его знали. Он пожал плечами, пожелал нам доброго дня и пошел по своим делам. Но вдруг обернулся и сказал мне: Если тебе нечего делать, заходи к нам вечером». Я обомлел. Моя тетка Сара произнесла: «Настоящий кавальеро, уважающий дам». Моя мать, приводя меня в сознание, заметила: «Я бы сказала, хочет быть лучшим из себе подобных». Не знаю, как все это сложилось. Сейчас я имею определенное положение, у меня есть любимые дела и мои книги. Мне дарят дружбу такие люди, как вы. У меня жена и сыновья, я вступил в социалистическую партию, я добрый аргентинец и добрый еврей. Я уважаемый человек. Сейчас я почти облысел, а тогда был бедным и рыжим русским мальчишкой из столичного предместья. Люди смотрели на меня с пренебрежением. Подобно всем подросткам, я старался походить на окружающих. Назвался Сантьяго, чтобы и не вспоминали про Якова, но остался Фишбайном. Все мы ощущаем себя такими, какими представляемся другим. Я чувствовал людское презрение и тоже себя презирал. В ту пору и прежде всего в той среде надо было быть храбрым. Я же был трусом, боялся женщин и втайне стыдился своей невинности. У меня не было друзей среди сверстников. Я не пошел к Феррари тем вечером. И, наверное, не пошел бы никогда. Но мне все больше казалось, что то приглашение звучало приказом. И вот в субботу после обеда я вошел в заведение. Феррари сидел во главе одного из столов. Собравшихся я знал в лицо, их было человек 7. Феррари был главным, если не считать старика, редко и тяжело ронявшего слова, чье имя осталось у меня в памяти — Дон Элисео Амаро. Шрам рассекал его большое дряблое лицо. Потом я узнал, что он отбыл срок в заключении. Феррари посадил меня слева от себя. Дону Элисео пришлось уступить мне место. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Боялся, что Феррари напомнит о недавнем неприятном инциденте. Этого не случилось. Они говорили о женщинах, о картах, о выборах, о певце-импровизаторе, которого ждали, но который не приехал, о местных делах. Сначала они чурались меня, но потом приняли, ибо такова была воля Феррари. Несмотря на свои фамилии, по большей части итальянские, каждый видел себя и его видели, креолом и даже гаучо. Кое-кто из них был возчиком или сопровождал стада на убой, или работал на бойне. Труд, близкий труду скотоводов, сближал их с вольными пастухами гаучо. Думаю, что самым большим желанием каждого было походить на Хуана Морейру. В конечном итоге они прозвали меня «Русачок». Но в кличке не было ничего обидного. У них я научился курить и всему остальному. В одном доме на улице Хунин кто-то спросил меня, не друг ли я Франциско Феррари. Я ответил, что нет, ибо полагал, что утвердительный ответ мог быть принят за хвастовство. Однажды вечером нагрянула полиция и произвела обыск. Некоторых увели в участок, но Феррари не тронули. Через 2 недели сцена повторилась, на этот раз забрали и Феррари, у которого обнаружили кинжал за поясом. Наверное, он впал в немилость у местного полицейского Каудильо. Теперь Феррари мне видится бедным парнем, которого ввели в обман и предали, а тогда он был для меня богом. Чувство дружбы не менее загадочно, чем любовь или всякий другой облик того хаоса, что зовется жизнью. Иной раз мне думается, что единственное не являющееся загадкой чувство — это счастье, ибо оно замкнуто на самом себе. Дело в том, что Франциско Феррари, мужественный и сильный, удостаивал дружбы меня, презираемого. Я чувствовал, что он во мне ошибается, что я недостоин его дружбы. Я старался увиливать, но он не позволял. Мое беспокойство усугублялось недовольством моей матери, которая не одобряла мое общение с теми, кого она называла отребьем, каковому я уподоблялся. Главное во всей этой истории — мои отношения с Феррари, а не мой гнусный поступок, в котором я сейчас не раскаиваюсь. Ибо пока живо раскаяние, жива вина. Старик, который опять сидел рядом с Феррари, о чем-то с ним переговаривался. Они что-то замышляли. С другого конца стола я, кажется, уловил имя Вейдемана, чья ткацкая фабрика находилась по соседству с нашим предместьем. Вскоре мне без лишних слов было поручено оглядеть фабрику со всех сторон и особое внимание обратить на двери. Солнце уже садилось, когда я перешел речку и подъездные пути. Помню, видел какие-то отдельные дома и вняк, пустыри. Фабрика была новой, но заброшенной и недостроенной. Ее красно-кирпичный цвет ассоциируется теперь в моей памяти с багровым закатом. Фабрику окружал железный забор. Помимо главного входа были еще две задние двери, выходившие на юг и ведшие прямо в помещение. Признаюсь, тогда я еще не понимал того, что вы, должно быть, уже поняли. Мои разведывательные данные были подтверждены одним парнем, чья сестра работала на фабрике. Если бы в субботу вся эта компания не кутила в заведении, люди бы заметили неладное. Феррари решил устроить ограбление в следующую пятницу. Мне надо было стоять на страже. Так даже было лучше, чтобы нас не видели вместе. Когда мы вдвоем с Феррари вышли на улицу, я спросил: «Вы мне доверяете?» «Да», — ответил он. «Я знаю, что ты будешь вести себя по-мужски. Я хорошо спал и этой ночью, и последующими. В среду я сказал матери, что еду в центр смотреть новый фильм про ковбоев. Надел свой лучший костюм и поехал на улицу Морено. Путь в район Лакросс был долг. В департаменте полиции меня заставили ждать, но в конце концов один из инспекторов, некий Эльт или Альт, меня принял. Я сказал, что пришел по секретному делу. Он ответил, что я могу говорить без стеснения. Я сообщил ему о замысле Феррари. Меня поразило, что он не знает этого имени. А вот Дона Элисео он знал. «А, — сказал он, — тот из уругвайской банды». Он окликнул другого офицера, нашего квартального, и оба стали переговариваться. Один из них спросил меня не без ехидства: «Ты пришел с доносом, поскольку считаешь себя добрым гражданином?» Я чувствовал, что он все равно меня не поймет, и отвечал: «Да, сеньор, я добрый аргентинец. Мне наказали выполнять распоряжение моего вожака, но не свистеть, когда я завижу полицейских». На прощание кто-то из двух офицеров меня предупредил: «Берегись. Знаешь, как пришивают стукачей?» Полицейские козыряли своим знанием словечек из воровского лунфардо, как школяры из четвертого класса. Я ответил: «Да хоть бы и убили. Лучший выход для меня». На рассвете в пятницу я почувствовал и облегчение от того, что наступил решающий день, и угрызение совести, потому что не чувствовал угрызений совести. Время тянулось страшно медленно, я едва прикоснулся к еде. В 10 вечера мы собрались неподалеку от фабрики. Один из наших не пришел. Дон Элисео сказал, что без слабаков не обходится. Мне подумалось, что вот на него потом и свалит вину. Собирался дождь. Я опасался, что кто-нибудь останется со мной, но оказался в одиночестве у одной из задних дверей. Вскоре появились полицейские с офицером. Они добрались пешком, оставив лошадей на пустыре, чтобы не привлекать внимания. Феррари вышиб двери, потому они смогли пробраться внутрь без шума. Раздались 4 выстрела. Я подумал, что там, в темноте, они убивают друг друга. Но тут выходят полицейские с парнями в наручниках. За ними двое волокут Франсиско Феррари и Дона Элисео. Им всадили по 2 пули. В протоколе было написано, что они оказали сопротивление при задержании и первыми затеяли стрельбу. Я знал, что это вранье, потому что они никогда не носили револьверов. Полиция воспользовалась случаем, чтобы свести старые счеты. Много дней спустя мне стало известно, что Феррари пытался бежать, но на сей раз ему хватило и одной пули. Газеты, конечно, сделали из него героя, каким он, наверное, никогда не был и каким я бредил. Меня тоже задержали, но скоро отпустили.